Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, изучая драгоценное Евангелие от Иоанна, хорошо помнить предложенный план содержания. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих говорит: «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Это слова Господа Иисуса Христа к ученикам Его, которые Он произнес перед Своими крестными страданиями. Этот стих можно разделить на четыре части, которые соответствуют плану содержания. Первая часть. «Я пришел от Отца». Эти слова связаны со вступлением к этой книге. Иоанна, 1 глава, с 1 по 18 стих. Вторая часть. «И пришел в мир». Соответствуют эти слова его общественному служению на земле. 1 глава с 19 стиха по 12 главу 50 стих. Третья часть. «И опять оставляю мир». Начиная главой 13, Господь Иисус приготовлял своих учеников к своим страданиям и смерти на Голгофе. В 17 главе он молился: «И теперь иду к тебе». 13 стих. И, наконец, четвертая часть соответствует главам 20 по 21. Его воскресение, краткое общение с учениками и вознесение на небо к Отцу Своему. Таким образом, его земное служение закончилось. Теперь он пребывает одесную Отца Небесного на троне славы Его. В предыдущей беседе мы начали говорить об общественном служении Иисуса Христа, коснувшись второй части Евангелия, 1 главы с 19 стиха по 12 главу 50 стих. Мы сказали о том, как Иоанн Креститель свидетельствовал народу о Господе Иисусе, что Он воистину Сын Божий, Христос, Мессия народа израильского, берущий на Себя грехи всего мира, что Он Агнец Божий. Иудеи прекрасно знали об Агнце, который был приносим в жертву утром и вечером в храме в Иерусалиме. Перед ними стоял Агнец иной. О нем Агнцы в храме только напоминали, что он явится в мир и умрет за грехи всего мира. А жертвоприношение было заповедь в Ветхом Завете. «Вот что будете приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних, без порока, каждый день в жертву постоянную. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». Книга Исход, 29 глава, с 38 по 39 стих. На холмах вокруг Вифлеема пасли пастухи этих овец для жертвоприношения в храме. Поразительно, что предвечный Агнец Божий Иисус Христос родился в Вифлееме, и пастухам той местности ангелы возвестили о Его рождении: «Мир на земле! Спаситель рожден вам!» Луки, 2 глава. Иисус был предназначен Богом стать Агнцем. Толпы народа слышали слова Иоанна Крестителя: «Се Агнец Божий». Значение этих слов многим было знакомо и понятно. По характеру своему Господь Иисус Христос был чист, непорочен. Это согласовывалось с повелением Божиим. Книга Исход, 12 глава, 5 стих. «Агнец твой должен быть без порока». Об этом же говорит и апостол Петр: «Искупленный драгоценной кровью Христа, как анса беспорочного и чистого». Он был предопределен самим Богом для этой жертвы во спасение мира. Он был чист во всем, рожденный без греха. Потомство Адама все рождается во грехе, но Иисус имел чудесное зачатие от Духа Святого. Он является Богом, воплотившимся в теле человека. Апостол Павел свидетельствует, что грехом вошла смерть в мир. Римлянам 5 глава 12 стих. Но Иисус Христос победил смерть Своим воскресением из мертвых. Смерть не имела над Ним власти. мы можем только отчасти представить себе сильное влияние на народ, окруживший Иоанна Крестителя, когда он провозгласил дважды: «Вот Агнец Божий» Иоанна 1 глава 29 стих и 1 глава 36 стих. Посреди них стоял человек без греха, который сделался Агнцем Божиим за грехи Израиля. Вот почему Иоанн сказал: «Я не достоин развязать ремень обуви его». Он чувствовал особенную честь, как дар Божий, что он был послан быть предтечей Христа. Первое чудо Господь Иисус совершил в Галилее, где он возрос в доме матери своей Марии и Иосифа. Это случилось в Кане Галилейской, где случился недостаток вина, и мать его интуитивно обратилась к нему, говоря: «Вина нет у них». Он не упрекнул мать свою ответом, а только напомнил ей, что час его должен прийти, и он явит, что воистину Бог послал его и пребывает в нем. Но и здесь он совершил чудо тихо, без особой огласки. Только служители знали об этом, и знала мать и ученики его, которые уверовали в него после этого чуда. Кроме того, он оказал великую помощь в нужде на свадьбе. Иначе это было бы большое горе, унижение для семьи, которая имела празднество брака. Веселье превратилось бы в печаль. Иисус этим освятил также и установление брака. О, какое благословение было иметь Сына Божия в семье своей! Его присутствие благодатно влияло на членов семьи и гостей. Иисус направился в Иерусалим из Галилеи, когда приближалась первая Пасха, во время его общественного служения. Во время празднования Пасхи евреев вспоминали милосердие Божие, освобождение их из плена египетского. Этот праздник носил торжественный характер. Иоанн передает во 2 главе с 13 по 25 стих. Он опрокинул столы миновщиков денег и изгнал торговцев, соделавших дворы храма местом постоянных беспорядков, шума, жадности, обмана и отсутствия набожности и благоговения. Это была жуткая картина. Сын Божий не мог смотреть на это равнодушно. Эти торгаши бесславили имя святого Бога. Сделав бич из веревок, он выгнал их из храма и столы миновщиков денег опрокинул. Только к продавцам голубей он сказал кротко: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Так Иисус Христос начал свое общественное служение в Иудее, как власть имеющий, власть от Бога Небесного. Исполнилось пророчество Малахии, 3 главы, с 1 по 3 стих, о том, что Господь явится внезапно во храме Своем, чтобы совершить Его очищение. А также и другое пророчество, Псалма 68, 9 стиха. «Ревность по дому Твоему снедает меня». Это божественное вмешательство в положение духовно разрушающего, пустеющего храма было необычайным актом, имеющего власть свыше. Иисус прошел через толпы народа с бичом, символом наказания и власти, и никто не смел остановить его. Никто не поднял руки на него. Страх овладел нарушителями святости храма, а фарисеи наблюдали и удивлялись, говоря: «Каким знамением ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» Господь начал свое служение таким актом очищения храма, и перед концом земной жизни, перед страданиями голгофскими и смертью, Он снова повторил этот акт, о чем свидетельствует Евангелие от Марка, 21 глава, 12 стих. Господь повторил те же слова. Иоанн ограничился описанием первого очищения храма как акта святости. Так как Сын Божий, Он совершил это. В Евангелии от Матфея Иисус Христос действовал как Царь Израилев. Народ величал Его этими словами. Он воистину есть Царь, Пророк, Первосвященник, ходатайствующий за нас и теперь. Он знал, что в человеке, 2 глава, 25 стих, явив нам величие Божие. Аминь.